65. Сандер вышел во двор батареи. Из-за ограды колючей проволоки доносилась музыка, которую администрация тюрьмы раскручивала днем до полной громкости, чтобы перебить перекличку заключенных, другими словами, обмен информацией. Неплохая идея. Но уши начинали болеть от целый день орущего радио Уна. Солнце уже было в зените, и настроение поднималось. День обещал быть хорошим, и даже тяжелое и гнетущее чувство, которое он испытывал, оказываясь в этой тюрьме, сегодня не было таким мрачным. Остановившись в воротах и закурив сигарету, он вдруг вспомнил слова Марию о том, что все в жизни могло бы быть по-другому. Он бы вошел сейчас в камеру, а из ворот тюрьмы вышел бы Рэпс. Эта мысль рассмешила его. Мысль о том, что его жизнь могла оказаться заправленной такой приправой, казалось не только смешной, но и абсурдной. Хотя, если хорошо подумать, он ведь не знал, что красной ртути не существует. Сандер невольно улыбнулся. Он поднимался в гору к машине. Музыка, отдаляясь, звучала все тише. Вдруг он услышал голос ведущего и уловил знакомое имя. «А теперь передаем поздравление Рэпсу из петушиной конуры номер 86. Желаем ему хорошей лыжной погоды и шлем музыкальный привет. Козлиный вальс». Сандер покачал головой, вспомнил недобрым словом экскаватора и сел за руль. Он включил зажигание, и тут зазвонил радиотелефон. «Говорит дежурный, звонит твоя жена, просит соединить». «Давай», — разрешил Сандер. «Ты домой когда-нибудь придешь? Ты меня с ума сведешь! Мы же сегодня идем на день рождения!» — атаковала Тайра. «Иду, иду, уже еду. Спокуха, дорогая», — ответил Сандер. Еще одна неприятная обязанность, которую он не выносил. Очередной день рождения какого-то из родственников. Телефон снова зазвонил. «Это я. Когда будешь в конторе?» — спросил экскаватор. И Сандер вздрогнул, потому что экскаватора он хотел видеть еще меньше, чем своих докучливых родственников. «Не знаю, я не планировал», — попробовал он вежливо отказаться. «Короче, ты мент или не мент? Рольц и Том пошли за бутылкой. Генеральный тоже придет. Обещал всем премию. Так что не подведи коллектив!» Не оставил экскаватор Сандеру никакой возможности для оправданий. «Я обещал жене пойти с ней на день рождения», — объяснил Сандер свое сомнение. «Выбор всегда за тобой. Выбирай, кто ты, где ты и с кем», — произнес экскаватор знакомую фразу. «Выбор давно уже сделан», — вздохнул Сандер и повернул машину в сторону конторы.